Эти сны беспечные? Нет, не для поэта. Выхожу под млечные сумерки рассвета, и пора чудесная изменяет ночи. Синева небесная открывает очи, утро золотистое расплетает косы, на луга лесистые осыпает росы, серебринки сочные отражают своды, облака молочные застилают воды, берега холмистые убегают к бору, где стоят тенистые хвойные уборы. Как лучи прозрачные на дырявом сите, через ели мрачные солнечные нити.